толстяка и эпикурейца, Анатолий Иосифович Горюнов. Сухой, одержимый, замкнутый, но очень точный актер Иван Васильевич Доронин. Один из умнейших мастеров сцены Иосиф Моисеевич Толчанов. Пронзительно талантливо играющий каждую роль Николай Сергеевич Плотников. Редкого чувства правды и достоверности Михаил Степанович Державин. А рядом работала Елизавета Георгиевна Алексеева, актриса с редким циническим обаянием. Трагически мало сыгравшая ролей Анна Александровна Орочко. Экстравагантная, чудесная, неожиданная и всегда узнаваемая в своей непохожести на всех Цицилия Львовна Мансурова. Находившаяся в расцвете своей огромной популярности Людмила Васильевна Целиковская. Труппа прекрасная, многоликая, разнообразная. Что не актер, то целый мир. Но возвращаюсь к событиям незадолго до окончания мной 4-го курса училища. Тогда в театре Вахтангова шел спектакль «Крепость на Волге». В нем заглавной была роль Сергея Мироновича Кирова, которая казалась мне огромной и ответственной, требовавшей немалой физической нагрузки, учитывая энергичный, напористый, оптимистичный характер легендарного коммунистического деятеля. Кирова играл замечательный актер Михаил Степанович Державин, только он стал частенько прихварывать. Вероятно, в силу этого обстоятельства, а может, чтобы окончательно решить вопрос о моем приеме в труппу театра, Симонов надумал попробовать меня дублером в этой же роли. Недолгий разговор с ним закончился обращенной ко мне любезной просьбой подготовить какой-нибудь отрывок из пьесы с тем, чтобы показать его на сцене, что я вскоре и сделал вместе с Юрием Катиным Ярцевым. «Надо играть храбро», — говаривал Рубен Николаевич Симонов. «И мы стремились быть храбрыми. В этом не было шапкозакидательства, пренебрежения к искусству, мастерству, профессионализму. Ты просто освобождался от страха, однако достичь этого было нелегко. Никогда не забуду день того показа, и потому что он решил мою дальнейшую жизнь, и потому что я пережил тогда буквально панический страх. Прежде я выходил на сцену театра Вахтангова лишь в качестве звонаря в пьесе «Дорога победы». Там в один из моментов раздавался мощный колокольный звон. Его-то, а еще какой-то взрыв мы и изображали вместе с Николаем Тимофеевым. Но это было за кулисами по условному сигналу, как говорится, отзвонил из колокольни прочь. А тут следовало выйти на громадную сцену, где стояли стол и два стула. В ожидании этого я дрожмя дрожал за кулисами и желал одного, чтобы показ не состоялся. Не надо мне ни роли, ни театра, только бы не выходить на эту сцену. Приблизительно такие мысли маячили у меня в мозгу. Я поминутно вытирал мокрые руки и судорожно припоминал слова, которые внезапно повыскакивали из головы. У актеров бывают ужасные сны, будто выходишь на сцену в большой роли и не помнишь ни одного слова. Я не раз видел их. А здесь, не во сне, а наяву, я совершенно не мог воспроизвести текст. И в таком состоянии я должен был сыграть оптимистичного, крепкого, веселого Кирова. Однако школа чего-нибудь достоила. Недаром я 4 года работал как лошадь. Поэтому, когда ко мне подошел помощник режиссера и сказал, что все в сборе и можно начинать, я собрал остатки воли и вышел на сцену на ватных ногах. Огромная черная дыра зрительного зала была бездонной, молчаливой и абсолютно непроницаемой. Казалось, там нет ни одной живой души, но я-то знал, что сотни глаз придирчиво смотрят на меня. Как я пролепетал весь текст, как я не сел мимо стула, как я дожил до конца отрывка, не знаю до сих пор. Как я сыграл? Да, наверное, беспомощно, бодро. А о результатах просмотра мне сразу не сообщили, потому что еще пришлось помучиться в ожидании вердикта, вынесенного мэтрами. Это хуже. Нет, это хуже, чем ждать и догонять.